«Я постепенно влюбляюсь в тебя», — прошептал он, глядя ей в глаза. «Это из-за мая, который только что был здесь. В мае все влюбляются, но к ноябрю чаще всего обо всем забываешь. Знаешь, ты ведь до сих пор так и не спросила, как меня зовут. Я для тебя то парень, то просто ты. Я знаю, парень, я спрошу тебя об этом, когда ты станешь для меня самым главным. А пока я не хочу больше знать ничьих имен». Он молча встал и подошел к чугунной печке. Убедился, что жестяная труба находится ровно посредине тоннеля, ведущего в помещение. Добавил угля и поставил на печь котелок с водой. «Помоешь меня сегодня?» — спросила она тихо. Купание, как они это называли, стало одним из их вечерних ритуалов. Так же, как его скрипичные концерты и ее чтение вслух. Он кипятил воду в котелке, во второй наливал холодную воду. Она ложилась на постель. Сначала он умывал ей лицо, потом раздевал ее и фланелевой тряпкой обтирал все тело. Груди, живот, ладони. Тряпка никогда не бывала слишком горячей или слишком холодной. Потом она переворачивалась на живот, и он обмывал ей шею, спину, ягодицы, ляжки, икры и ступни. И, наконец, медленно целовал ее в то самое волшебное место, в ямочку между спиной и ягодицами. Иногда после купания он осторожно массировал те места на ее теле, где еще оставались синяки, и смазывал их топленым салом. Но больше ни разу не случалось между ними то, что произошло той первой ночью, которую они провели вместе. Даже в разговорах они к этому не возвращались. Он стоял у печи и ждал, пока нагреется вода. «Кёльн находится примерно в 600 километрах от нас. Может, чуть меньше. В общем, очень далеко. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что я хочу представить тебя своим родственникам. Ты поедешь со мной?» «Туда сейчас не доехать. Разве что как-нибудь пешком. Все идет к тому, что прежде чем мы там окажемся, туда войдут американцы и англичане. А здесь, в Дрездене, будут русские. Ты кого предпочитаешь?» «Трудно сказать. С уверенностью могу сказать только, что не русские разбомбили Дрезден. Эту бойню устроили англичане. Американцы просто помогали. В Дрездене живет, то есть жили, до 13 февраля около 300 тысяч человек. Еще 300 тысяч прибыли сюда за последние месяцы с Востока, главным образом из Бреслау. В основном старики, женщины и дети, потому что мужчины на фронте. До 13 февраля Дрезден напоминал мне битком набитый людьми трамвай в час пик. А Черчилль решил развести в этом трамвае костер. За две ночи он сжег на открытом огне десятки тысяч людей. Не знаю точно сколько. 50, 80, а может 100? 13 и 14 ночью в моем холодном склепе земляной пол был такой горячий, что я не мог ходить по нему босиком. И в какой-то момент вынужден был выбраться наверх, потому что предпочитал погибнуть от осколка бомбы, нежели свариться заживо. И знаешь, что я увидел на поверхности? Поначалу мне показалось, что я от страха лишился рассудка, и у меня начались галлюцинации. Но это не был мираж. Я увидел летящее по воздуху стадо коров. Разница в температуре между Дрезденом и окрестными деревнями была так велика, что возникший в результате этого торнадо, циклон, ураган, не знаю, как это назвать, всосал в себя этих коров и прямо с поля забросил в город. Примечание автора. Исторический факт, подтвержденный многочисленными свидетелями, пережившими бомбардировку Дрездена. Но и этого Черчиллю было мало. В среду утром, 14-го, у меня закончилась вода. Я шел по тому, что осталось от Дрездена, и в конце концов оказался на берегу Эльбы, запруженном толпами женщин и детей. Я собственными глазами видел, как низко летевшие самолеты расстреливали их, как уток из бортовых пулеметов. «Нет, это не русские разбомбили Дрезден», — добавил он в ярости. «Это факт. Русские ничего не бомбят. Может, у них самолетов не хватает? А может, просто они так договорились с Черчиллем и Рузвельтом? Второе больше похоже на правду. А ты слышал от беженцев, особенно от женщин, что происходит, когда одичавшие русские солдаты входят в разрушенные города, в твой Бреслау, например? Думаешь, американцы и англичане поступают иначе? Да, я думаю, американцы другие. У них не было Сталина, не было репрессий и голода. В них нет столько ненависти. Американцы совсем недавно присоединились к этой войне. Их никто никогда не бомбил, никто не расстреливал всех мужчин в деревне, никто не загонял людей, стариков и младенцев в синагогу или церковь, чтобы потом забаррикадировать двери и заживо сжечь. Их не заставляли копать себе могилы, не ставили потом на колени у края ямы и не убивали всех по очереди. Немцы не поступали так с американцами, но делали это с евреями, поляками, а потом и русскими. Это делали немцы. Поэтому русские имеют право ненавидеть нас так, как они нас ненавидят. Если бы я была русской женщиной или русским солдатом и встретила бы на своем пути тебя, а ты был бы в немецкой шинели, я убила бы тебя. Без малейших угрызений совести. Только потому, что ты похож на немца. Он молчал и испуганно смотрел на нее. Потом снял котелок с огня, поставил его на землю рядом с печкой. Задул все свечи и лег рядом. Они не могли заснуть. Она прижалась к нему и положила его руку себе на грудь. «Расскажи мне что-нибудь», — прошептала она. «Грустное можно?» — спросил он. «Можно, но только про любовь». «Рассказывай», — попросила она, целуя его ладонь. «Года два тому назад я влюбился платонически в одну брюнетку», — начал он. «Она красивая. Сколько ей лет? Как ее зовут?» «Красивая? Нет, вовсе нет. Мне вообще нравятся преимущественно блондинки». «Но это ты уже знаешь», — прошептал он ей на ухо. «Ее звали София, она была твоей ровесницей». «Софи Шоль. Ты, наверное, слышала о ней?» «Нет, не слышала». «А почему звали, почему была?» — спросила она. «Потому что она умерла. Ее гильотинировали 2 года тому назад». «Как это?» — воскликнула она и даже села. «Как это гильотинировали? Почему? Дай мне, пожалуйста, сигарету». Он прикурил 2 сигареты, протянул одну ей и начал рассказывать. Ровно 2 года тому назад, день в день, 18 февраля 1943 года, Софи вместе со своим братом Гансом раздавала студентам листовки у входа в университет Людвига Максимилиана в Мюнхене с призывами к свержению нацистов и с протестом против войны. Там, у входа в университет в феврале 43-го, ты можешь это себе представить? Весь Рейх, несмотря на ряд поражений, готов был наложить в штаны от страха перед гестапо, а они среди бела дня раздавали листовки. Их задержал сторож и отвел к ректору университета профессору Вальтеру Вюсту, который, кстати говоря, был специалистом по арийской культуре и высокопоставленным офицером СС. Сотрудники гестапо появились в кабинете ректора уже через 15 минут. Приехали на 4 автомобилях. После 2 дней допросов и пыток в главном управлении СС во дворце Виттельсбах в Мюнхене Софи предъявили обвинение. А еще 2 дня спустя, в полдень 22 февраля 1943 года, Народный суд вынес Софи и ее брату Гансу законный приговор – смертная казнь. Законный? Именно. Без права на апелляцию, без адвокатов. И Кристофу Пробсту, который вместе с братом и сестрой Шоль составлял листовки и которого гестапо выследило и доставило на процесс тоже, еще через 5 часов, ровно в 17:00, приговор привели в исполнение. На гильотине. Он замолчал. Прикурил еще 2 сигареты. «У нас осталось немного вина. Принесешь?» — попросила она дрожащим голосом. Он встал, принес зажженную свечу и остатки вина в бутылке. «Здесь совсем мало», — сказал он. «Оставь мне глоточек». «Откуда ты все это знаешь? Про эту Софи? Откуда, черт побери? Почему я об этом ничего не знаю? Эту информацию скрывали от прессы и радио. Это могло плохо отразиться на умонастроениях молодежи, особенно после событий под Сталинградом. А я знаю об этом от Ральфа, это мой друг. Он в последнее время жил в Мюнхене. Как и я, он родился в Бреслау, но когда мы были в старших классах гимназии, его родители переехали сначала в Нюрнберг, а потом в Мюнхен. Он был сокурсником Ганса, брата Софи, по медицинскому факультету. и знал все из первых уст. Мы иногда переписывались. Ральф так и не вступил, хотя рассматривал такую возможность Вайса Розы. К счастью для себя. А может быть и для меня. Письма всех членов Вайса Розы, которые были под подозрением у гестапо, перлюстрировались.